Глава 21. Саша. Стас с Кирой уезжают. Вскоре после обеда в гости начинает собираться Ирина Вячеславовна с Леей. Оставшись одна, я некоторое время сижу в гостиной, листая ленту новостей, но потом сворачиваю все и, отложив телефон, откидываюсь на спинку дивана. В груди тянет, в голове настоящий хаос. Что, черт возьми, имел в виду Стас, сказав, что наш разговор запоздал на 3 года? Опять будет бросать мне претензии, что я не сказала ему о своей беременности или здесь что-то иное. Более сокровенное, о чем я даже боюсь думать. Чтобы немного отвлечься, я возвращаюсь в свою комнату и беру в руки альбом для эскизов, надеясь занять себя работой. Но вдохновения нет, а руки дрожат. Даже ровную линию не могу нарисовать. И в голове мысли лишь о Крестовском. Сколько можно в самом деле? Разве 3 года? Недостаточный срок, чтобы переболеть. Почему он все еще так оглушительно действует на меня? С внезапной решимостью я вдруг достаю из сумочки визитку. «Один ужин», — обещаю себе мысленно, набирая номер. Ни к чему не обязывающий вечер. К черту Стаса. «Андрей, здравствуйте. Это Алекса». Замолкаю, ощущая себя непривычно. «Здравствуйте, Алекса. Рад вас слышать», — оживленно произносит мужчина. «Приятно удивлен». «Ваше предложение об ужине еще в силе?» Решаю не юлить и сразу спрашиваю в лоб. «Конечно, могу за вами заехать. Подскажите адрес», — говорит Андрей. «Спасибо, я доберусь самостоятельно. Вежливо отказываюсь я». «Тогда через час в ресторанчике на берегу адрес отправлю сообщением». По мягкому голосу мужчины слышно, как Андрей улыбается. «Тогда через час в ресторанчике на берегу адрес отправлю сообщением». По мягкому голосу мужчины слышно, как Андрей улыбается. «Договорились. До встречи», — отвечаю я и сбрасываю вызов. Для вечера выбираю черное платье с открытой спиной и любимые босоножки на высокой шпильке. Волосы собираю в небрежный пучок, а макияж делаю неброским, оставляя яркий акцент только на губах. А в голове проносится неожиданная мысль. «Как жаль, что Крестовский сейчас не видит меня». Не хотелось бы давать оценку его поступкам, но по отношению к Кире Стас поступил благородно, по-человечески, решив проводить ее обратно в Москву. А я продолжаю задаваться вопросом, что его свобода означает для меня. Не стану отрицать, будто его разрыв со своей невестой не обрадовал меня. Отношения этих двоих строились не на любви. Возможно, у Киры и были искренние чувства, но и они вызывали у меня сомнения. Так или иначе, она заслуживает, чтобы ее любили, а Стас и любовь — понятия совершенно противоположные. Подъезжая к ресторану, я сразу замечаю Андрея. На фоне других людей он выделяется. Высокий, статный, уверенный в себе. Мужчина стоит около главного входа с букетом белых роз и смотрит на открывающуюся дверь моего такси. При виде меня он расплывается в улыбке, делая шаг ко мне навстречу, и я отвечаю тем же. За считанные секунды вечер стал еще более прекрасным. Он протягивает мне цветы. Надеюсь, с цветом роз я не ошибся. «Спасибо, Андрей», — смущенно отвечаю я, вдыхая приятный аромат роз. «Мне нравится белый цвет». «Символ чего-то чистого и светлого». Он предлагает мне руку, и я машинально вкладываю свои пальцы в теплую ладонь нового знакомого. «Думаю, вы именно такой человек, Александра». Обычно я редко ошибаюсь в людях. «Скажем так, я не ангел», — мягко говорю я. «Но я стремлюсь к тому, чтобы стать лучше». «И это очень похвально», — кивает он. «Бывали здесь?» «Нет, не приходилось». Мы подходим к столику, откуда открывается потрясающий вид на море. Андрей перехватывает из моих рук букет и сразу же отправляет его в заранее подготовленную стеклянную вазу, красующуюся на нашем столике. Затем мужчина отодвигает для меня стул, приглашая присесть, и только после этого опускается на свое место. Он кажется весьма обходительным и галантным, а эти качества я всегда ценила в мужчинах. «Александра, если вы не против, я закажу блюдо на свой вкус», — неожиданно произносит мужчина, когда я беру меню и открываю его первую страницу. «Почему бы и нет?» — соглашаюсь я. «Это мой любимый ресторан», — поясняет Андрей. «Лучшая кухня на острове». «Отлично, тогда я полностью полагаюсь на ваш вкус». Я откидываюсь на спинку стула и, чуть склонив голову на бок, открыто улыбаюсь. В какой-то момент я полностью отключаю мысли о наших взаимоотношениях с Крестовским и погружаюсь в общение с новым знакомым, с которым, кстати говоря, у нас довольно много общих тем. Несколько лет назад он построил свой бизнес в сфере искусства, и его дело с каждым годом активно набирает обороты. По той простой причине, что Андрей идет в ногу со временем, замечая новые таланты и открывая их. «Мне нравится самому заниматься организацией выставок никому неизвестных авторов», — серьезно замечает он. «И несмотря на то, что в моем штате очень много квалифицированных специалистов, раскрытием юных талантов занимаюсь я, будь то живопись, писательство или же музыка. Мне так легко дается беседа с этим человеком, что я не замечаю, как мы переходим на «ты». «Андрей, ты такой разносторонний!» — восхищаюсь я. «Когда, а главное, как ты находишь этих людей?» «Чаще всего из социальных сетей. Ими нельзя пренебрегать. Именно они — наш основной источник процветания», — улыбается он. «Расскажи, чем занимаешься ты?» «Рисую», — пожимаю плечами. «Мое полное имя — Александра Озерова». «Не может быть!» Удивленно восклицает Андрей. «Да, это я. Александра, расскажи мне, пожалуйста, подробнее о себе и своем творчестве», просит мужчина, впиваясь внимательным взглядом в мое лицо. «В общих чертах рассказываю о своих картинах и о выставке. О себе же почти ни слова, но и этой информации, которую я выдаю новому знакомому, оказывается достаточно. А сейчас я хочу выпить за тебя, Александра», салютует мне бокалом. «И за твой талант. Ты великолепна». «Спасибо», — смущенно отвечаю я. «До сих пор принимаю комплименты с пунцовыми от стеснения щеками, так и не научилась относиться к похвале проще». «Как тебе ужин?» Отправляя в рот очередную порцию гребешка, интересуется Андрей. «Потрясающе», — улыбаюсь. «Этот ресторан станет одним из моих любимых заведений. И не только на Капри». «Алекса, твой мобильный». Мужчина взглядом указывает на мою сумочку. «Да, я отойду ненадолго», — говорю я, когда на экране светится имя Ирины Вячеславовны. «Слушаю». «Сашенька, ты не против, если мы задержимся у моей подруги до завтрашнего утра?» Мягкий голос женщины слышится на том конце провода. «Даже не знаю». Начинаю я и замолкаю. «Лиюша уснула, и мне бы не хотелось ее будить. Если хочешь, приезжай к нам. Здесь дом большой, как у нас, все разместимся», — предлагает она. «Ирина Вячеславовна, не будите тогда. Я не против, чтобы Лея там осталась вместе с вами». Быстро все взвесив, отвечаю я. «Вот и отлично. А ты, Саша, чувствуй себя как дома. Не стесняйся», — радостным тоном произносит Ирина Вячеславовна. «Хорошо. Спокойной ночи», — говорю я, а затем сбрасываю вызов. После непродолжительного разговора с мамой Стаса меня словно бьет обухом по голове. Что я вообще делаю здесь, в ресторане, с посторонним мужчиной? Мне резко становится не по себе, а приятная беседа, даже легкий флирт с Андреем, кажется неуместным. Вернувшись за столик, я сообщаю своему собеседнику, что мне необходимо уехать домой к ребенку. Мужчина ничего не имеет против и с пониманием отпускает меня, обещая на следующий день позвонить. Замешкавшись, я не успеваю ничего ответить и, забрав букет цветов с собой, сажусь в машину такси, которая в считанное время доставляет меня до дома. Мыслями возвращаюсь к Стасу, понимая, что пока он присутствует в моей жизни, и наши с ним отношения являются, мягко говоря, запутанными, я не могу позволить себе давать надежду кому-то еще, каким бы хорошим он ни был. Тем более Крестовский, черт бы его побрал, занимает слишком много места в моем сердце. Ключ в замке поворачиваю только раз, и входная дверь открывается. Удивленно таращусь на металлическое полотно. Я точно помню, как закрывала на два раза. С осторожностью толкаю дверь вперед и, оказавшись внутри, сталкиваюсь с синими, словно бушующее море, глазами. «Стас?» Вмиг потемневший взгляд Крестовского, которого я никак не ожидала застать на вилле, вызывает во мне противоречивые эмоции. С одной стороны, между нами нет романтических отношений, чтобы я чувствовала себя как легкомысленная женщина, а с другой — ощущение, словно этим вечером я совершила нечто непозволительное, не покидает меня ни на секунду. Стас молча разглядывает меня с головы до ног, дольше всего задерживая внимание на зоне декольте, подчеркнутой вырезом платья, а затем его глаза впиваются в букет цветов, который он будто только что заметил. «А ты разве не улетел?» Первый нарушаю затянувшееся молчание. Похоже, Крестовский преднамеренно не обронил ни слова, поскольку ждал объяснения от меня. Этот психологический прием я выучила еще 3 года назад. Как и видишь. Голос с нотками хрипотцы заставляет меня вздрогнуть, и это не укрывается от мужчины. «Что случилось? Где Кира?» Снова спрашиваю я. Букет оставляю на комоде и сбрасываю с ног изящные босоножки. «Улетела?» — коротко отвечает он. «А ты разве не собирался лететь в Москву вместе с ней?» Ловлю себя на мысли, что задаю слишком много вопросов, но не могу перестать это делать. «Я улетаю завтра». Он делает шаг ко мне навстречу, но в этот момент я беру розы с комода. Билет был куплен заранее, а на сегодняшний рейс мест уже не было. «Как же полетела Кира?» — удивляюсь я. «Она решила отдохнуть во Франции и купила билет на рейс в Париж». Крестовский смотрит на меня испепеляющим взглядом. Очевидно, это не та тема, которая интересует его в настоящий момент. Стас замолкает, а я, не медля ни минуты, направляюсь в кухню, чтобы найти вазу и поставить цветы. Позади слышатся тихие шаги мужчины, которые превращают меня в один сплошной клубок нервов. Все тело сковывает от пристального внимания мужчины, который я отчетливо ощущаю, пока занимаюсь поисками вазы. «Нижний ящик справа», — глухо произносит Стас. «Спасибо». Робко отвечаю и, нырнув в нужный шкафчик, достаю высокий стеклянный сосуд. Разделавшись с розами, я ставлю их на столешницу, возле которой стоит Стас, и случайно задеваю его плечом. Кожа начинает пощипывать от неловкого прикосновения, а по телу волной прокатываются электрические импульсы. «Поужинала?» — не выдерживает Крестовский. «Да?» — смотрю ему прямо в глаза. «Судя по всему, компания у тебя была», — кивает в сторону Рос. «Да, я ужинала не в одиночестве», — ровным голосом произношу я. «Кто он, Саша?» Крестовский делает 2 шага ко мне, и я оказываюсь в опасной близости от Стаса. «Знакомый», — на выдохе произношу я. «Мне стоит волноваться?» Его пальцы касаются моего подбородка. «А почему ты должен волноваться?» — удивляюсь я. «Это неизбежно, когда вопрос касается тебя, Саша». Стас выдыхает мне в губы. Его близость сводит с ума, заставляя меня вновь чувствовать безудержную страсть. Этот мужчина словно спящий вулкан. Никогда не знаешь, когда рванет, но в нынешнем случае, я это чувствую, остаются считанные секунды. Ладонь Стаса опускается на поясницу, и я оказываюсь прижата к мускулистой фигуре. Как же сложно постоянно сопротивляться Крестовскому, когда меня так тянет к нему. А сейчас особенно, ведь между ним и Кирой все кончено. «Хочешь что-то сказать, Саша?» Его обжигающее дыхание касается моей кожи. «Я ничего не хочу говорить. Я жажду только одного в этот момент. И это, черт возьми, Станислав Крестовский». Жгучее желание теплом разливается внизу живота, заставляя меня терять контроль и отвечать на прикосновение мужчины. Пальцы скользят по его крепким рукам, достигая спины. Стас чувствует мое эмоциональное состояние и продолжает играть в кошки-мышки. Но в какой-то момент предохранители срывает, и Крестовский обрушивается на мои губы в безумном поцелуе. От переизбытка чувств помещение начинает кружиться, и я закрываю глаза, погружаясь в пучину блаженства и наслаждения. Стас проводит рукой по моим волосам, оставляя пальцы на затылке, чуть сжимая его. Я полностью в его власти, и мне как никогда хочется быть именно здесь. Не с привлекательным Андреем в дорогом ресторане с букетом цветов, а в объятиях человека, которого за 3 года я так и не смогла выкинуть из головы и из сердца. «Саша». С губ Стаса срывается хриплый рык, а я вновь встречаюсь с затуманенным взглядом мужчины. «Я хочу тебя», — шепотом произношу я, полностью теряя контроль над собой. «Скорее всего, завтра утром я буду жалеть об этой ночи. Хотя кого я обманываю? Крестовский никогда не переставал интересовать меня как мужчина. Сколько раз по ночам я представляла, как обнимаю его за широкие плечи, бесстыдно прижимаясь к оголенному животу с выступающими кубиками пресса, как касаясь чувственных губ, вкушая аромат мяты, и как тону в бездонной глубине синих глаз, без возможности выплыть на поверхность. Меня все сильнее затягивает в воронку головокружительных ощущений, и я окончательно перестаю сопротивляться своему разуму, который отодвигается на 2-й план. Без лишних слов, впрочем, как и обычно, Крестовский подхватывает меня на руки, и в считанные секунды мы оказываемся в его спальне. Он осторожно опускает меня на огромную кровать, приникая губами к оголенной шее, а руки молниеносно ныряют под платье, с легкостью снимая с меня маленькую вещицу. Когда я остаюсь в одном белье, мужчина отстраняется и немигающим взглядом рассматривает каждую частичку моего тела. Увиденное ему определенно нравится, так как Стас растягивает губы в улыбке, больше напоминающей звериный оскал. «Ты красивая, Саша». Его ноздри часто раздуваются от возбуждения, которое граничит с нестерпимым желанием обладать мной в полной мере. «Такая красивая». Крестовский расстегивает пуговицы на рубашке, пожирая меня глазами. Я никогда не обладала искусством обольщения, как многие мои знакомые, желающие заполучить того или иного мужчину, но сейчас во мне просыпается обольстительница. Я хочу свести его с ума. Медленно скидываю лямки бюстгальтера, наблюдая за тем, как Крестовский стягивает брюки, демонстрируя крепкие мускулистые ноги, и меня накрывает новой волной обжигающего желания. Он делает шаг ко мне, но я вытягиваю ногу, не давая приблизиться к себе. Вслед за верхней частью белья летит и низ, а глаза Стаса расширяются, меняя цвет на глубокий синий. Едва ли мужчина может держать себя в руках, потому что я уже сгораю от возбуждения. «Что же ты делаешь со мной, Александра?» Вопрос остается без ответа, теряясь в жарких объятиях и сладких поцелуях.